Дорогая матушка Ф, письмо ваше я получил. Молюсь о сыне вашем и вас к тому же призываю. А еще хорошо бы вам жить где-то в другом месте, и вы, и сын монашествующие. А искушений на этом пути такое множество, что и не перечесть. Но у каждого свое. Вот и не полезно ни ему, ни вам близкое житье. Вы, как мать, забываете свое монашество. Сын в монастыре, и там есть духовник и наместник. Они за него и в ответе. Молитесь сердечно. Для такой молитвы счета нет. Дорогой отец И, Бог вам в помощь. Очень хорошо, что возрождаются старые традиции, и тоненькой ниточкой намечается прерванная была преемственность. Слава Богу! В одном только хочу вас предостеречь. Помощь-то хороша, но в меру, а то как бы незаметно для себя не обрести нам иждивенческую психологию. Не лучше ли жить по русской пословице? На чужой каравай рта не разевай, а пораньше вставай, да свой припасай. Труды и труды. О скитах-то не рано ли речь нам вести? Скит хорош в полнокровном монастыре, с достаточным количеством и качеством братьев. А когда в монастыре 5 человек, то кого же и зачем отправим в скит? Дорогие мои, надо нам радоваться афонским монастырям, но о себе не забывать, что мы только-только возрождаемся, и когда еще возмужаем, и возмужаем ли? Не ушла бы вся наша энергия в суету внешнего обустройства. А как трудно обретать основные духовные навыки в послушании, молитве, терпении. Эти делания на бегу да на скаку не приживаются. Об отце Р молимся и мы. Дорогой отец И, вот келейка крестовой пустыни на Афоне, это учебный скит, и очень ценный для монастыря. Остальные скиты будто бы с прицелом на будущее, которого может и не быть, а потому пустое. Прошу ваших святых молитв о немощи моей. Безнадежно устаревший для нынешнего времени архимандрит Иоанн. Дорогой отец Д. С искушениями монаху подобает бороться на месте. Ведь по опыту скажу вам, что на новом месте тот же самый бес ополчится на вас с удвоенной силой по праву, ибо он однажды уже одержал над вами победу, изгнав с места брани. Да и не любовь это никакая. Почитайте первое послание к Коринфянам, там все черты истинной любви. А если любовь разоряет жизнь и несет гибель любимым, это разгул бесовщины и не более. Умудри вас Бог и укрепи в вас воина Христова. Дорогой В.В., судя по вашему письму, вы уже и имя мое забыли, а может и не мне адресовано письмо ваше. Но раз попал листочек с вопросами в мои руки, то считаю своим долгом помочь вам. Тем более, что не забыл не только ваше имя, но и отчество помню, и все обстоятельства жизни вашей. Долго я в душе удивлялся, что Господь медлит с определением о вас. Но вот из вашего нынешнего откровения понял я, что не медлит Господь, а ведет вас, направляя на внутреннее делание, очищение сердца. И вижу, что Он-то ведет, а вы-то очень активно сопротивляетесь этому водительству. И в каждой ситуации хотите спрятать голову в свой панцирь, в котором мните создать свой праведный микромир. А Господь-то ведь недаром попускает нам горькое и болезненное врачество. Без Него мы не увидим себя истинными, какие мы есть, и все будем мнить о себе. Так что, дорогой мой В.В., надо и вам не прятаться, а смиренно и кротко принять от руки всякого человека Божие вразумление, и от исполняющего обязанности наместника, и от директора или музея, и от прочих. В церковь как ходили, так и надо ходить. Акафист благословят читать? Читать. Отменят благословение? Прекратить читать. Благословят причащаться каждую неделю? Приняли благословение. Скажут причащаться раз в месяц? Благословите. И не часо же, вопреки помыслям. У нас в монастыре общее правило на причастие через две недели причащаться, а при исключительных обстоятельствах каждый раз надо брать благословение духовника. И так все и во всем. Зрите Божие благословение во всех повелениях. И в одном монастыре может быть так, а в другом иначе. И в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Так формируется монах. Простите и благословите. Да не смиреннословие, а от смиренного сердца, покорного Божьей воле, произносимые. Вам действительно не нужно ни директорство, ни игуменство, а только одного жаждет душа – спасение. А спасение может быть и в должности директора, и в сане игумена, если Господь повелит. Можно и самочинно уйти в затвор, и даже исполнить в нем все, чего душа требует. Но в этом случае спасение сомнительно. Ведь во всем мире будет гибель, а спасение только в моем кулачке зажато, да в моей келье, да от моих воззрений и разумений. А начальственные должности в нынешнее время и есть крест, да еще тягчайший. Ведь исчезает совсем из среды понятие о послушании. Вот и начальство, когда каждый сам себе голова, и каждый сам себе игумен, неофициальный, но самый правильный. А вот в отношении редакторской работы здесь вам свобода. Кого изберет душа ваша и ум ваш, тот и поможет вам. В этом начальствующий вы сами. А лампада ваша, по-моему, еще не догорающая, но никак не разгоревшаяся ровным и светлым огоньком к Богу. Она то чадит, а то и совсем угаснет. Умудри вас, Господь, и дай силы встать на стезю монашеского делания. Дорогие о Господе С. и А., вы ищете покоя и утешения, и для этой цели собрались идти в монастырь. А я вот вам напомню завещание печальника земли русской, преподобного отца нашего Сергия. Уготовайте души свои не на покой и беспечалие, но на многие скорби и лишения. А потому, уверяю вас, ваши нынешние трудности по сравнению с монастырскими покажутся вам ничтожными. Да и по возрасту уже поздновато начинать перестраивать всю свою жизнь. Дорогой о Господе С., принятию монашеского пострига должна предшествовать решимость наша к тому, выраженная не только в уме и сердце, но явленная и самой нашей жизнью. Поэтому не спешите с постригом, но твердую волею к самораспятию трудитесь и живите по-монашески в миру, зная лишь институт, дом и церковь. И, видя ваше произволение, Господь все в свое время устроит. И при желании монашества помысл о женитьбе не возникает.